А покоя нет. И когда он настанет, покой для воина России? Экая, чего это я лишак? Беззлобно выругался, поднимаясь. Ноги дрожат в коленях, пальцы рук онемели. Но где же Дуня? Ни карабина, ни Дуни. Собрался с силами, призвал на помощь всех святителей и пошел дальше в поисках карабина. Шарил шашкой по снегу. Эван куда укатился? Надо стрелять, может, Дуня услышит выстрелы. Горит. Горит, горит, вся земля горит от края до края, от неба и до неба. Так жарко, душно, не продохнуть, будто пожар проник в сердце Дуни и жжет ее, жжет сонную, расслабленную. И она куда-то бежит, бежит от пожара. Она одна в поле, на бездорожье. Где-то здесь Харун, женой лебедь. Она все еще помнит, что он оставил ее в снегу, а сам ушел искать дорогу. Прошло много-много лет. Ной ищет и ищет дорогу. А она, Дуня, ищет и ищет Ноя. Зовет, кричит громким голосом, а голоса нет. Стреляют. Стреляют? В кого стреляют? Дуня отчетливо слышит выстрелы и никак не может понять, в кого и где стреляют. Снег летит и летит. «Где же Ной?» «Что это я?» «Что это я?» — испугалась Дуня, очнувшись. «Она сидит в снегу». «Почему она сидит в снегу?» «Она слышала выстрелы. Или во сне были выстрелы?» «Как жутко, боженьки! Где же Ной Васильевич?» И опять хлопнул выстрел совсем недалеко. «Это же Ной Васильевич стреляет!» Попыталась встать... И ноги не подняли, как чужие будто. Я замерзну, совсем замерзну, боженька. «Ной! Ной!» — закричала, что есть мочи, и Ной услышал. Побежал к косогору. «Я совсем окоченела, встать не могу», — жалостно пробормотала, глядя снизу вверх на Ноя. «Экая, Господи, прости, потерялись, а?» Часа два ищу, и сам закружился. Экая огрометущая пустошь. Ног не чуешь. Уж ли обморозило? Оттирать надо. Ах ты беда! Усадил Дуню на туго набитый куль с добром, стащил фетровые сапожки и, стянув шерстяной носок, давай растирать ступню в теплых широких ладонях. Трет, трет, да и приговаривает, чтобы она никогда не забывала, что ноги у нее прихвачены. Дуня бормочет что-то о страшном сне. «Плюнь ты на сон!» — урезонил Ной. «Чего страшишься-то?» Оттер обе ноги, но Дуня едва могла ступить на них, огнем горели. Но она терпела и шла, шла за Ноем, за его широкой спиной. Скоро уткнулись в сонную тишь бедные деревеньки дворов 15 или того меньше. Там халупа под соломенной крышей, и там, как копна разбросаны среди белого безмолвия, ни собачьего бреха, ни огней, ни дымов, над придавленными снегом бедняцкими избами. Постучались в окно какой-то хаты, еле разбудили бабу. Земляной пол, лавки, столик, нищая кухонька с черными чугунками и большущая печь, откуда высунулись белые пшеничные головенки детей с вытаращенными глазами, один другого меньше, как поросята будто. «Сколько их, хозяюшка?» «Девятеро». Хозяина нет, вдова. До того истерзанной нищетой, что у Ноя в носу завертело. А если в деревеньке добрый хозяин с лошадьми, чтобы подрядить, отвезти в Самару? Ой-ой, Самара-то далече, далече. Хозяйка не бывала в Самаре. Должно далече. Ну, а Волга? Волга недалече. За деревней сразу Волга. А за Волгой богатая деревня. Ох-охо. Ни чаю испить, ни погреться. Соломы мало осталось. Топить печь, а кизяков совсем нет. Корову бандиты прирезали и сожрали. Экая, глянул Ной на испитую бабу,